Красноволосый полубог с неким удовольствием отметил, что все же сон помог ему почувствовать себя лучше. Хоть они с Люциусом еще немного поговорили о том, до чего дошел беловолосый в своих идеях. Так что сегодня они пойдут гулять по городу, а точнее, проверять эти места из социальных сетей. Но основная цель Люциуса на данный момент была южной частью Далики. Недалеко от города протекает река, возле которой имеется лес, который Люциус и хотел проверить в первую очередь. Хоть сейчас красноволосый и был один в кровати, но он неплохо выспался, а это значит, что Люциус сдержал обещание и провел остаток ночи рядом. Отчего же в этом месте этот плохой сон без младшего брата? Так тут-то все было относительно просто. И в лес не привык находиться в мирах с относительно низкой магической энергией. Да и по сути, он не бывал во многих мирах, если говорить честно. По крайней мере, для отдыха. Он привык сидеть в мире Незера, иногда выбираясь на собрания полубогов, которые проводились в мирах, которые содержат высокую концентрацию магической энергии, или же в гостях у других полубогов, где также уровень магической энергии гораздо выше, чем в Скайзерне. Да и эти многоэтажные здания и технологии тоже испускают не очень-то приятные вибрации на взгляд полубога. Ему нужно потом будет сообщить об этом Люциусу, так как он обещал, что скажет, что его беспокоит. Потянувшись, красноволосый поднялся с кровати и ушел заниматься своими гигиеническими процедурами. После чего он направился в сторону кухни, где слышался отдаленный диалог трех полубогов. Когда он вышел из комнаты, то было уже слышно, о чем они говорили, и Ивлис оказался прав, они говорили насчет их плана. Сегодня они разделятся на две группы. Ивлис и Люциус пойдут проверять южную часть города, а Иола и Зефирион погуляют в центре, так как там должна уже начаться подготовка, и они могут что-нибудь доузнать, возможно, даже о Харальде, так как было крайне сомнительно, что криминальный авторитет просто проигнорирует подобное масштабное событие. Ивлис прислушался к словам брата и с удовольствием завтракал довольно вкусными блюдами. Некие онигири, роллы, рис с карри и, конечно же, чай, много зеленого чая. После плотного завтрака и обсуждения того, чем они сегодня будут заниматься, полубоги пошли собираться на свою экскурсию по городу. Люциус вновь дал деньги Эле и Зефириону. И в лесу это не было нужно, так как с ним и так будет Люциус, и он может взять его карточку. Оделись они на этот раз довольно легко, так как на улице было довольно жарко, по словам того же Люциуса, хотя Ивлис не думал, что это жара. С миром Незера это точно не сравнится. Люциус и Ивлис направились на автобусную остановку, когда Иола и Зефирион направились в центр города. Представителей различных рас на автобусной остановке было достаточно. По словам Люциуса, им нужно было сесть на восьмой автобус, который сразу направляется в южную часть города. Им нужно доехать до конечной остановки. На удивление, им пришлось ждать достаточно долго, чтобы пришел тот самый автобус. По крайней мере, на остановке осталось не так много народу. Всего-то пятеро, включая Люциуса и его самого. И вот он, долгожданный автобус. Они прождали около 15 минут на этой остановке. Этот автобус был довольно большой, на взгляд самого Ивлиса. Хотя, учитывая габариты местных жителей и их придатки, это было не самым удивительным моментом. Красноволосый вошел в автобус вслед за братом и устроился на одном из сидений рядом с Люциусом. К ним подошел какой-то человек, который не имеет крыльев, но выглядит как обычный человек, как те, которых можно встретить при выходе в мир людей из мира Незера. Наверняка, какой-нибудь гибрид или мироходец. Он протянул какой-то аппарат, и Люциус приложил к нему карту, после чего послышался писк, и из этой чудо-техники вылезли пара билетиков, которые парень протянул им. Ивлис вопросительно посмотрел на брата, когда он повернулся к нему. Он только фыркнул на его вопросительный взгляд, и полубог почувствовал легкое ментальное воздействие. Он кивнул, и Люциус начал ему объяснять то, что произошло. Ивлис внимательно слушал, а автобус двинулся с места. Все же место у окна было правильным выбором. Ехал автобус не сказать, чтобы быстро, но достаточно, чтобы обогнать людей. Красноволосому казалось, если бы не машины, то этот автобус мог бы ехать быстрее. Они проезжали множество различных зданий, торговых центров, кафе, ресторанов, библиотек и даже каких-то музеев и кинотеатров. Ивлис не мог не признать, выглядело все это довольно красиво. Первая остановка, какой-то рай голубок, на что Люциус тихо усмехнулся, а сам полубог не понял шутки. «Сколько нам еще ехать?» Тихо поинтересовался у брата и влез, на что получил такой же тихий ответ. «Еще 13 остановок, не волнуйся», объявит, что конечная, протянул красноглазый, прислонившись к плечу брата. Он только кивнул и перевел взгляд на окно. Их ждала долгая поездочка, но он не был против. Обстановка не сильно менялась, только различные многоэтажки, офисы, кафе и многое другое. Он уже почти задремал, как им объявили. Конечная. Ивлис встал вслед за Люциусом и вышел из автобуса, слегка потягиваясь. Пока Люциус рылся в телефоне, скорее всего смотря карту, Ивлис осматривал окружение. Все же тут было немного меньше многоэтажных зданий, было больше зданий где-то в 5 этажей и меньше. С виду и не скажешь, что тут готовится праздник. Все выглядело довольно обычно. Никаких украшений, стендов, да и сама атмосфера была как у обычной оживленной улицы. Полубок послушно пошел за братом, который направился к, предположительно, направлению конца города, туда, где начинается поле, река и лес. Красноволосый даже выдохнул гораздо спокойней, когда они вышли за пределы города. Тут даже атмосфера немного легче, чем вдалеке. И вот, уже виднелась река, причем они действительно недалеко отошли от города, буквально меньше километра. Красноволосый склонился над рекой, оценивая внешний вид. Вода была практически кристально чистой, что было плюсом. Да и само место было чистым от мусора, а это означало, что местные действительно заботились об этом месте. «Так, ты хочешь пойти в лес?» Еще раз поинтересовался Ивлис, не совсем понимая, каким образом, не имея магических артефактов, куда можно было заглянуть. Люциус планировал осматривать местность. «Нет, я планирую осмотреть местность с помощью одной техники, которую я развил в мире Незера», протянул Люциус, даже не солгав, он действительно развил ее на другой уровень. В прошлой жизни у него было ограничение в радиусе действия и откате. На этот раз откат должен быть довольно безвредным, если он не ошибся в своих расчетах. Беловолосый уселся на траву около реки и прикрыл глаза, как будто бы медитируя. Ивлис задумчиво присел рядом с ним, сканируя взглядом спокойную фигуру брата, который приоткрыл глаза, и он удивленно посмотрел на него. Глаза Люциуса светились мягко золотым цветом, который затмил красную радужку. Взгляд был довольно отстраненным, и выражение лица Беловолосого говорило о том, что он что-то действительно видел. Хотя Ивлис не был уверен, что. Но если судить по выражению лица, которое начало меняться от удивленного до раздражительного, что-то он все же обнаружил, причем то, что ему не нравилось. Глава 138. Разговор. Бильфигар с интересом посматривал на то, как с некой неловкостью уходили Арнир и Санфиш. Междумирец же решил остаться в этом измерении и посмотреть на Чхвехана, нового нейтрального бога, который бы мог первоначально развить искру и стать мироходцем. Он, как и другие, узнали это от Междумирца, который изучил ауры новичков, когда проходил мимо комнаты, в которой они сидели. В помещении остались только сам Бильфигар и Морис, который немного неловко смотрел в его сторону. И у бога войны уже были предположения, о чем хотел поговорить его давний друг, об их прошлом, о том, как все докатилось до этого. И если честно, то у него не было сейчас для этого настроения. Но пускай Морис снимет некоторое напряжение со своей души, так как он прекрасно знал этого сентиментального ублюдка, он определенно будет себя накручивать до такой степени, что надумает себе невесть чего, потом поверит в эту чушь и будет пытаться исправить то, чего и даже и не было. Морис открыл бутылку коньяка и поставил перед рыжеволосым рюмку, в которую и налил янтаревую жидкость. Он также и плеснул немного в свою, чтобы не быть грубым, да и скорее всего, чтобы набраться смелости начать этот разговор. Итак, начал Морис, немного отпивая из рюмки, отведя взгляд на окно, откровенно говоря, я даже и не знаю, с чего бы мне и начать. Рыжеволосый раздраженно нахмурился, и одним глотком выпив виски, поставил рюмку на стол и заявил: «Начни с чего угодно, потом уже и додумаешь, что тебе нужно», фыркнул мужчина, наливая себе еще рюмку, посматривая на Мориса. Ему не нравилось, каким неуверенным тот выглядел, ему больше нравилось, когда они спорили или просто общались, тогда он был более уверенным, и его было весело раздражать. Морис выпил свою рюмку и развернулся к нему. Подойдя ближе, брюнет немного склонился к нему и заявил довольно твердым, но при этом в тоне присутствовала некая часть сожаления. Бильфигар ошеломленно моргнул на это. «Мне очень жаль за то, что я не увидел то, что ты отстраняешься после пропажи Шира. Она также была твоим близким другом, практически единственной, кто понимал тебя и все твои закосы. Когда-то мы были довольно близкими друзьями, хоть и были довольно разными по темпераменту, что и приводило ко многим нашим ссорам, но думаю, что я мог зайти слишком далеко, и тем самым оттолкнув тебя, именно в тот момент, когда тебе нужна была поддержка. Все мы справлялись с этими изменениями, как могли, и мне очень жаль, что я не увидел этого, что принял твой метод преодоления за простое развлечение, за очередной твой закос. Рыжеволосому было немного некомфортно от слов Бога смерти, да и это выражение полного раскаяния. Это не давало ему чувства удовлетворения, как он когда-то думал, что будет иметь, при этих извинениях. Хоть подобные мысли посещали его только однажды, после той ссоры, которая почти полностью разрушила их прежнюю дружбу. Проблема Бильфигера была в том, что он по сути даже не винил Мариса в той ссоре, хоть и чувствовал обиду за те оскорбления, которые были произнесены в тот день. Он просто решил, что он подождет, когда Марис остынет, и не будет упоминать эту тему. Как говорят, Марис сам должен был начать этот диалог, так как Бильфигеру нечего было ему сказать. Бог войны признает, что хоть он и действительно наделал много детей, но он изначально не ожидал, что Марис возьмет на себя ответственность за них. Он больше руководствовался тем, что сильные выживают и приспосабливаются к новой жизни. Ведь он сам вырос без всяких опекунов и добился таких высот. Да, может, полубоги гораздо слабее богов, но при этом, они также довольно хорошо ориентируются в мировом порядке на интуитивном уровне. Возможно, они и не будут знать всех законов, которые есть в мире, но все же они будут понимать на инстинктах, чего делать не стоит, если они не совсем отбитые. Все же воспитание Мариса действительно сыграло на его мировом восприятии. Он был более заботливым, нежели многие другие боги. Но его смущало, что опекуном был смотрящий. Как Марис мог вырасти в такого заботливого бога, когда его опекун был таким? Хотя, Бильфигер не настолько хорошо знает это божество, чтобы судить о его характере. А, так ты об этом, я уже давно не в обиде за это, пожал плечами рыжеволосый, выпивая еще одну рюмку, поглядывая на бутылку, которую взял Марис, чтобы вновь наполнить рюмку, и решил протянуть ему свою, в молчаливой просьбе наполнить свою рюмку. Марис озадаченно посмотрел на него, но все же наполнил стеклянную емкость рыжеволосого, которую он сразу же отпил. Он явно не мог поверить в то, что сейчас сказал сам Бильфигер. Было видно, что Мариса уже давно посещали хотя бы отголоски тех мыслей, которые он решил высказать сегодня Богу войны. И он не мог принять такой простой ответ от него. Божество задумчиво посмотрел на Мариса, который выглядел очень недоверчиво, смотря на него со странным выражением лица, в котором Бильфигер опознал легкую тоску и неверие от ситуации. «Не нужно смотреть на меня так, я серьезно», — спокойно заявил Бог войны, закатив глаза и откинувшись на спинку дивана, внимательно смотря на замершего Бога смерти. «Я никогда не держал зла за нашу ссору. Хоть мне и было тогда обидно, но я не винил тебя в нашей ссоре. Если говорить честно, то я просто ждал, когда ты первым обратишься ко мне по поводу этой ссоры, как мы делали раньше. Но я никогда не приходил», — дополнил слова Бильфигера Марис, выглядя немного виноватым, и на его лице появилось некое осознание, то есть, ты хочешь сказать, что если бы я не был упрямым идиотом, и просто подошел к тебе с этим разговором, всей этой напряженности между нами можно было бы избежать. Рыжеволосый бог пожал плечами на это заявление, он не был уверен в этом, так как напряжение между ними нарастало достаточно долгое время, хоть Марис почти окончательно оборвал их связь, но и сам Бильфигер не был в этом жертвой. Он тоже приложил руку к тому, чтобы раздражать Мариса и выводить других богов из себя, чтобы помочь себе расслабиться. Он тогда на некоторое время забил на собрание нейтральных, уйдя в другие миры, чтобы сражаться на смерть. Там же и начались его, как любит говорить Марис, орги. Он действительно пытался справиться с ситуацией так, как мог. Но сейчас он признает, что это была не лучшая идея. Он мог бы сделать и лучше, если бы приложил больше усилий, если бы немного сдерживался. Но Бильфигер не из тех, кто слишком долго думает о том, что было в прошлом, и как он мог бы исправить ситуацию, если бы сделал что-нибудь по-другому. Он предпочитает жить настоящим, при этом беря на заметку свой опыт из прошлых ошибок или ситуаций, которые окончились не очень хорошо. Глава 139. Замешательство и новые вопросы. На удивление, Синеволосый вновь оказался в том самом саду, когда последовал за божеством, только они не остановились на лестнице. Он последовал за смотрящим вглубь этого сада. В скором времени, они наткнулись на беседку, в которую смотрящий и провел его. Место было действительно красивым, можно даже сказать волшебным, из-за имеющейся ауры спокойствия, которую испускало это место. Синеволосый с любопытством смотрел на Бога, который привел его сюда. Он не ощущал от него никакой угрозы, только легкое любопытство и задумчивость, и это не могло не удивлять уже бывшего короля наемников. Молчание с этим божеством было не неловким, как он изначально думал, что будет. Нет, это было довольно мирно и спокойно. Давно он так себя не чувствовал. Это было приятно. Бат вновь почувствовал то, что в его разуме было чужое присутствие. На этот раз он был больше готов к этому. Он вновь увидел размытые образы и чувствовал то, что смотрящий интересовался тем, что произошло, и откуда он взялся. Это был довольно логичный вопрос, хотя он и удивился, что Морис не рассказал ему, что произошло. Хоть Бат и не горел желанием пересказывать все, что произошло, но он все же решил сказать, что произошло, кратко. Он внимательно рассматривал светящиеся белые глаза божества, при этом пытаясь хоть немного распознать его черты, но все было бесполезно, и он начал свой рассказ. Бат чувствовал себя так, будто он может доверять этому богу, и он не совсем понимал почему, но он доверял своей древней силе, которая не заметила в сидящем перед ним божестве никаких дурных намерений, только любопытство и легкое беспокойство о чем-то, чего Синеволосый не понимал. Начал он свой рассказ с того, что в его мире началась война, которая привела к тому, что мир оказался разрушенным. Потом он говорил о том, что его и Чхвехана нашли полубоги, которые отвечали за этот мир, и сообщили об этом Морису. После чего они рассказали о подробностях того, почему мир оказался на грани разрушения. Рассказал про белую звезду, про проклятие, про запечатанного бога отчаяния, про мертвую Ману. Хоть он и не рассказал про альтернативную временную шкалу, но у Бада было чувство, что смотрящий и так знает о том, что произошло что-то подобное, так как он являлся богом времени, и не было никакой возможности, что он не почувствовал хоть каких-то изменений в мировом порядке. Бад тихо выдохнул, вновь ощутив прилив чужих эмоций, сочувствие, и если он правильно распознает, утешение. Наемник отвел взгляд от смотрящего, чувствуя легкое смущение от того, что Бог так просто может читать его мысли и эмоциональное состояние. Хоть он и должен быть недоволен этим, но у него попросту не было моральных сил для этого. Вдруг и смотрящий, и сам Бат обратили внимание на шелест позади, и Синеволосый почувствовал довольно сильный запах пустоты, похоже на тот запах, когда рушился мир. По словам полубогов, пустота начала проникать в мир и окончательно его разрушать. Так что он предполагает, что это запах пустоты. Посмотрев в сторону шума, оттуда спустя около минуты вышла фигура в черно-фиолетовых одеждах и маске, которая скрывает лицо. Смотрящий и, как я полагаю, Бат Иллис, прервал уютную тишину довольно приятный голос, видимо, подумалось Синеволосому, очередного бога. Смотрящий склонил голову на бок, отчего тот ответил ему довольно легким тоном, а до Бада дошло, что бог времени общался с этим богом так же, как и с ним. Что я тут делаю? Да так, решил ненадолго остаться, а все так заняты, Морис и Бильфигор решили вспомнить прошлое, и сейчас пьют в кабинете, Арес решил проверить силы нового бога и вбивает в того боевые навыки. Анжелина и Бездна при виде меня сразу же закрылись в библиотеке, с наигранной обидой протянул бог в маске, и чего они так меня опасаются? Я же не кусаюсь, смотрящий покачал головой, и Бат почувствовал от него легкое веселье и насмешку, на что другой бог только фыркнул, и прошел к ним в беседку, садясь рядом с темной фигурой. Так что, я решил перед своим уходом посмотреть, чего же ты утащил новенького полубога в сторону, а смотрящий, неужели хочешь себе преемника в тюрьму времени, с легкой насмешкой произнес бог, и после недолго молчания, и взгляда бога времени все же добавил, а что, идея-то не совсем плохая, подучит парня, и тебе сдадут, да и объем работы станет у тебя гораздо меньше, если у тебя будет кто-то в твоей тюрьме, ему всего-то нужно будет присматривать за заключенными. На осуждающий взгляд смотрящего, он только приподнял руки в мирном жесте, ну-ну, и чего так злиться, этот бат не ребенок, чтобы вы все не думали, Да он неопытен в наших делах, но не стоит считать его за беспомощного ребенка, ему просто нужно научиться нашим законам и правилам, с чем, как я понял, ему и поможет Морис. Но при этом, смотрящий, ты ведь и сам знаешь, что самое безопасное место для такого, как он, это тюрьма времени. Ну, после того, как он перестанет быть официальным подопечным Мориса, продолжил свои рассуждения Бог, аббат пытался понять, что же вообще происходит. Правило, безопасность, Морис защищает его от чего-то, от влияния других богов, или чего. Видимо, этого бога не смущает присутствие самого Бада на этом разговоре. Он даже больше ведет себя так, будто Синеволосова здесь и нет вовсе. Да, ладно, ему нужен опыт обращения со своими силами, после того как он пробудится полностью, даже если он еще и не пробудился, разве ты не видишь, что у него за аура? Он определенно имеет склонность времени. Разве не ты обычно отвечаешь за такие случаи? Поинтересовался другой бог, и Бат почувствовал, как тот пристально осматривает его. Смотрящий только пожал плечами на это заявление. Ах да, я ведь так и не представился тебе, так ведь? Можешь звать меня Междумирец, мы определенно еще увидимся. Махнув рукой, тот исчез из их поля зрения, оставив на этот раз неловкое молчание. Бат обдумывал то, что говорил Междумирец, проводя различные логические цепочки. И для него было ясно одно, ему нужно было как можно скорее начать изучать всю информацию, которую ему может предоставить библиотека Мориса. Этот Междумирец говорил о том, что Бездна и Анжелина закрылись в библиотеке. Значит, они знали, где она находится. Так что он после того, как вернется, попросит их отвезти его туда. Морис уже ему давал разрешение на посещение библиотеки, так что он не видит в этом больших проблем. Смотрящий только покачал головой, и Бат вновь обратил на него внимание. Судя по всему, у них пока что было еще немного времени, чтобы обсудить некоторые вещи. И Бат действительно хочет задать много вопросов, особенно после того, как он услышал с первого взгляда монолог Междумирца. У наемника было ощущение, что Междумирец специально раскрыл ему больше информации, чем ему дали изначально, вот только зачем? Чтобы запутать, или чтобы они не смогли скрывать от него информацию, которую он технически должен знать, но по словам Междумирца он не ребенок. Считали ли они, что он недостаточно взрослый для данной информации? Как все запутано, он действительно скучает по Гленну, с которым он мог бы обсудить различные вещи, которые его беспокоили, и получить вторую точку зрения на ситуацию. Глава 140. Ностальгия и пробуждение нейтрального бога. Морис с ухмылкой рассматривал то, как Бильфигер начал ворчать себе под нос какие-то ругательства на другом языке, который использовался в каком-то мире, где постоянно шли войны, около пары тысяч лет назад. Он определенно не был пьян, но все же задумался о чем-то своем. Самым забавным в этой ситуации было то, что он наотрез отказался отдавать ему бутылку с алкоголем обратно. Когда он пытался забрать бутылку, он получал легкий хлопок по руке и внимательный взгляд красных глаз, которые подозрительно прищурились на него. Так что он просто протягивал стакан, когда хотел, чтобы ему налили алкоголь. Бильфигер в этом ему не отказывал. Хоть богу смерти и было любопытно, о чем же задумался рыжеволосый, но он не собирается прерывать его. Так как их нынешнее поведение действительно было отдаленно похоже на их старые посиделки. Так что возможно, хоть их доверие не было на таком уровне как раньше, но такой момент давал ему надежду на то, что их дружбу еще можно возродить. Морис поморщился, когда почувствовал, как из его измерения с треском исчез Междумирец. Все же его способ ухода отличался от способов других богов. Междумирец не открывал порталы, он разрывал пространство, а после вновь сшивал его за собой. По сути, это было не слишком приятное ощущение. Морис может это сказать. С тихим вдохом, он достал еще одну бутылку алкоголя и поставил на стол рядом с Бильфигером, чтобы он мог взять ее, когда эта бутылка закончится. После чего, он сел рядом с рыжеволосым и закинул руку ему на плечо. Тот позволил ему это, только фыркнув на это действие и устроившись поудобнее. Итак, ты еще навещаешь старину Бати? Вдруг спросил рыжеволосый, чем немного удивил Мориса. Он не ожидал, что тот резко начнет разговор, причем на такую отвлеченную тему. Да, хотя бы раз в пару лет прихожу в его заведение, что насчет тебя? В ответ поинтересовался брюнет. Если честно, то он еще никогда не сталкивался с Бильфигером, когда приходил к Бати. По крайней мере, после той ссоры. Он уже начал думать, что бог войны просто не приходил в это заведение больше. Но если он спрашивает, то тогда получается, что он ходил туда. Не так часто, но хотя бы раз в 10 лет бываю, пожал плечами рыжеволосый, наливая себе еще одну рюмку. Там теперь так тихо, что это невыносимо. И в какой-то степени он понимал эти чувства. Когда-то этот бар был одним из самых популярных среди божеств. Туда они приходили, чуть ли не каждый день, и всегда было много народу, шуму, веселья. Старина Бати, бог алкоголя, технически является божком, так как не имеет вообще никаких сил, кроме возможности создания алкоголя и типичного для богов бессмертия. Он, конечно, гораздо младше многих нейтральных, да и других богов, но пара миллионов лет ему уже есть. Хотя он действительно до сих пор пользуется спросом, так как он был тем, кто создал алкоголь, который может даже заставить опьянеть богов, у которых по своей сути есть иммунитет к алкоголю. За это-то его и полюбили, создать то, что не казалось возможным. Практически вся коллекция алкоголя у богов была создана именно их стариной Бати. Марис помнит, еще во времена, когда Шира не пропала, до их ссор, которые начали их отдалять, их троица частенько ходила в бар Бати, и выпивали там до состояния почти овощей. Точнее, напивалась Шира. Марис и Бильфигар же достаточно трезвыми отводили ее к друзьям, между Мерцу и Арниру, которые обычно присматривали за ней, когда она напивалась, так как они единственные, кто могли остановить ее от совершения каких-нибудь глупостей. «Хей, как думаешь, может, мы сходим туда, как у нас будет свободное время? Удивим старика», – протянул Марис, на что получил смешок со стороны рыжеволосого, на лице которого тоже возникла улыбка, более искренняя и мягкая. Видимо, Бильфигар тоже предавался этим воспоминаниям, когда все казалось гораздо легче, чем сейчас. «Думаю, этому старику будет полезно немного понервничать, а то сидит себе спокойно, никого не трогает, наслаждается жизнью», – протянул рыжеволосый, улыбка которого стала превращаться в широкий оскал, и он поднял взгляд на брюнета, который тоже ухмылялся ему, почему бы и нет. «Посидим, выпьем, как в старые времена, можно еще позвать Междумерца, Арнира, возможно даже этого зануду Санфиша». На последнем боге Марис не удержался от тихого смешка. Бильфигар действительно называет многих богов занудами, но на деле, сам Бильфигар по всем параметрам больше зануда, нежели те бедняги, которых наградили этим титулом. Пожалуй, единственный зануда, которого Марис может подтвердить, это Клокворк. Рыжеволосый только фыркнул, когда увидел, как Марис посмеивался над его словами. Бог смерти довольно быстро успокоился, когда увидел необычное пассивное поведение бога войны. Он полностью расслабился, чем удивил брюнета. Несмотря на то, что он расслаблен, хватка на бутылке все еще достаточно крепкая, не выдернуть, про себя подумал брюнет, с ностальгией вспоминая прошлое. Тогда они были гораздо ближе, постоянно шутливо ссорились, поднимали шум, но не такой, как Бильфигар поднимает в эти дни. Их развлечения были гораздо более безобидными, по крайней мере, для богов. Марис подметил, что коса Бильфигара ослабла, и решил вспомнить прошлое. Он поднял руку с плеча, и быстрым движением, пока другой бог не понял, сдернул ленту с волос, слегка ухмыляясь. Это удивленное лицо он запомнит надолго. Было ясно, что Бильфигар не ожидал от него такой детской подлянки. И оттого, это было еще забавнее наблюдать за тем, как рыжеволосый переводит взгляд со своей ленты на Мариса, который ухмылялся ему, как будто бы он не мог поверить в то, что сейчас видит. Потом же, вместо обычных возмущений, когда подобное происходило в далеком прошлом, Бильфигар рассмеялся, так искренне и довольно громко, по сравнению с теми смешками ранее. Он не стал забирать свою ленту, а просто поправил волосы так, чтобы они не лезли ему в лицо. Марис действительно был рад тому, что Бильфигар порой просто катится по течению, отдавая ситуацию в чужие руки. Это означало, что сейчас большая часть работы по восстановлению их общения лежит именно на самом Марисе. По крайней мере, та часть, где им нужно говорить о прошлом, о том, что происходит, почему именно так повели себя. Хоть бог смерти и хотел, чтобы Бильфигар тоже принимал участие в этом, но на данный момент именно он должен занять доминирующую роль для восстановления этих отношений. Самого рыжеволосого он обязательно втянет во все разговоры, а также установление личных границ, как для Мариса, так и для Бильфигара. И они должны обязательно говорить после ссор, но только после того, как отойдут от бушующих эмоций, которые обязательно возникнут. Он говорит это по своему опыту. От мыслей Мариса отвлекла резкая и давящая аура, которая ошеломила богов, которые расселись на диване. Бильфигор напряженно посмотрел в сторону двери, прислушиваясь к себе. Марис тоже неуверенно глянул в ту сторону и перевел взгляд на рыжеволосого, выражение лица которого становилось более серьезным, по мере того, как эта аура становилась более напряженной и давящей. Хоть для богов это было не так уж и плохо, но все же настораживало. Это ведь аура Чхвехана, но он не должен был пробудиться еще как минимум год, недоуменно воскликнул Марис, поднимаясь с дивана. А Бильфигор резко вскочил, с выражением некого волнения на лице, и кинулся к двери. Арс, его аура сейчас находится рядом с этим Чхвеханом, должно быть, он позвал его на спарринг и довел. Рыжеволосый открыл дверь и выбежал из кабинета. Марис последовал за ним. Блин, и додумался же ты оставить Арса с непробудившимся богом. Сам же знаешь, что такие, как они, нестабильны во время пробуждения, насколько опасны они могут быть в первые часы после пробуждения. Арс же ребенок, которому хочется сражаться с сильными противниками, хоть порой он и бывает достаточно милосердным, но все же у него остается та же суть. Бильфигор выругался, когда почувствовал, как аура его полубога стала более слабой и испускала некий страх. Он еще никогда не чувствовал страха от ауры Арса, и это делало ситуацию для Мариса и Бильфигора еще страшнее. Что происходило? Глава 141. Экстра-глава. А что, если Рома и Джон не встретятся с Андреем? Примечание к части. Ау, не канон, просто идея о том, что было бы, если Рома и Джон не попали к Андрею в своих телах. Роман Фильченков, ютубер, который снимал новый сезон, был в шоке и непонимании. У него пропал программист и по совместительству один из хороших друзей. Он не знал, как и почему пропал Андрей, но полиция не смогла ничего сделать. Он как будто бы никогда и не существовал, и это было ужасно. Прошло уже пару месяцев, он приостановил выпуск сезона на некоторое время и сообщил причину своим подписчикам, они были весьма понимающими. К нему даже приехали Артур и Джонни, просто чтобы убедиться, что у него все нормально, да и тоже помочь следствию, так как могут. Но больше они приехали для моральной поддержки. Но Рома не понимал, куда мог пропасть Андрей. Его похитили, он сам ушел куда-то. Если верить камерам, то Андрей вошел в подъезд и не выходил из него. Камеры есть даже на черном ходе, да и на переулках они тоже висят, так что похитить или увести тело они попросту не могли, так как похитители или убийц поймали. Подозрительных личностей тоже не было видно. Все квартиры были подвергнуты обыску, когда стало понятно, что Андрея не могли вывести за пределы здания, но ничего не было найдено. Хотя, благодаря этому, была выявлена парочка преступников, которые проживали в многоэтажке. Перед парнем поставили кружку с горячим чаем. Он поднял глаза и слабо улыбнулся, увидев Джонни, который тоже выглядел обеспокоенным. Вот уже некоторое время Джонни и Артур живут с ним, так как по какой-то причине он сейчас не может быть один. Пропажа Андрея сильно ударила по ним. Если честно сказать, то Роме было немного страшно. У Андрея не было врагов по жизни. Довольно добрый и дружелюбный парень, хоть и не слишком уж и общительный. Он ничего такого не делает, по жизни программист. В чужие дела не лезет. Да и времени у него на подобное-то и нет совсем. От команды разработчиков он узнал, что они общались ночью, а после он перестал отвечать, вот они и подумали, что он уснул. Но когда он не отписался утром, они забеспокоились, так как Андрей всегда отвечает в чатах, или хотя бы отписывается о том, что все в порядке, что он уснул, или что он занят. Но после пары дней молчания и игнорирования звонков, сообщений, они пошли на квартиру Андрея и не нашли его там. Они звонили всем его знакомым, и никто не видел его. Тогда они обратились в полицию. Прошло уже пару месяцев, а Рома не может привыкнуть к этому. Он не может не думать, где сейчас Андрей, что с ним происходит, жив ли он вообще. «Рома, ты опять выпадаешь из реальности. Если хочешь, то мы можем еще немного завтра поискать его, но только, если ты сможешь нормально поспать. Серьезно, ты такими темпами угробишь себя. Соберись, не думаю, что Андрей хотел бы видеть тебя таким», тихо, но довольно сурово заметил брюнет, нахмурив свои брови, отчего выражение лица стало выглядеть довольно строгим. «Да, Джонни, пожалуй, ты прав, но прошло уже так много времени, и никаких новостей, ни сообщений о выкупе, ни угроз, Да и ты сам знаешь статистику, что с каждым днем вероятность выживания становится все меньше, а мы даже не знаем, что с ним случилось», — тихо заметил Шатен, отпивая горячий напиток, поджав губы от эмоций. Он явно ненавидел тот факт, что ничего не может сделать с этой ситуацией. Джон не только похлопал его по плечу, не зная, как поддержать, слова в данный момент казались просто неуместны. Он уже достаточно провел времени в этом месте, и по сути ему нужно было скоро уезжать, но он не мог бросить друга так просто. Но и оставаться здесь он не мог слишком долго. Он уже выпустил пару видео и видеообращений с компьютера Ромы, поясняя ситуацию для своих подписчиков, так как он практически сразу, как узнал новости, собрался и приехал к Роме. Шатен устало поднялся со стула и поплелся в сторону своей спальни, оставляя недопитый напиток, на что Колбая только покачал головой и пошел помыть кружку за другом. Все же для Ромы это было тяжелое время. «Где же ты, Андрей? Хоть я и сомневаюсь в этом, но очень надеюсь, что ты окажешься живым и в скором времени найдешься», — подумалось брюнету, когда он выключил свет на кухне, после чего он заглянул в комнату Ромы. Было видно, как он свернулся калачиком под одеялом и не двигался. Было ясно, что он не спал, а просто тихо лежал. Он вновь прикрыл двери и подошел к своим сумкам и вытащил сменную одежду, попутно открыв экран телефона, где высветилось сообщение от Артура, где он говорил, что он останется на ночь в одной гостинице, так как до них добираться было далеко. Сегодня Артур проверял парочку любимых мест Андрея и расспрашивал людей о том, не видели ли они его, на что получил отрицательный ответ. Они еще не теряли надежду, что Андрей просто ушел, хоть это было совсем не в его стиле, но в это верилось гораздо легче, чем в то, что его убили или похитили, потому что тогда у них еще осталась надежда на то, что с Андреем все будет в порядке, что он просто срывается от чего-то и не может подвергнуть их опасности, ввязав их в какое-то дело. Хоть это и звучало фантастично, и чересчур наигранно и нереалистично, но в это хотелось больше верить, чем в жестокую реальность. Джон не закрыл дверь на замок, так как Артура можно было не ждать сегодня, и пошел переодеваться и ложиться спать. Он уснул практически мгновенно, не замечая мягкое зеленое свечение, которое окутало его. Проснулся брюнет от твердой и сырой поверхности, и чувство того, что его трясли за плечо, и немного панически произносили его имя. Он широко распахнул глаза, как понял, что голос принадлежал Роме, и сел, с тихим шипением. Все же тело болело от лежания на земле, и это было странно, он точно помнил, как ложился спать на диване. А сейчас он и Рома, который пытался быть спокойным, оказались в лесу, причем в таком, которого нет в их области. И как это произошло, оказалось загадкой. Каким образом они тут очутились? Причем так незаметно, их точно не накачивали снотворным, да и дверь была заперта на ключ, и сама квартира находилась достаточно высоко, туда точно не проникнешь так просто. Тем более, унести двух людей без особых проблем, это было как-то слишком. Да и они сейчас были не связаны, похитителей не было видно. «Где мы, Джонни? Как мы здесь оказались? Мы ведь просто легли спать в моей квартире». Тон Шатена был весьма рассеянным, а взгляд метался, осматривая их окружение, пытаясь понять, что им делать. «Да, я точно помню, как завалился спать на твой диван», — подтвердил слова Фильченкова парень, приподнявшись в более удобное положение, разминая конечности. «Ну, похитители хотя бы надели на них обувь, так что ноги они не изранят во время прогулки по лесу». Спустя пару минут блуждания они увидели то, что заставило их замереть в шоке: зомби и скелеты, которые начали надвигаться на них. Они, не имея других возможностей, принялись убегать от них. Но долго это не продлилось, как они увидели, как мимо них промелькнул довольно быстрый силуэт, который начал рубить этих монстров. Они отбежали на расстояние и обернулись. Рома и Джонни шокированно переглянулись, не в силах сказать что-либо. Это был персонаж Андрея из Майнкрафта, который так спокойно убивал эту нечисть. После того, как Шатен закончил с убийством и сбором полезных ресурсов, он обернулся посмотреть на них, и он широко раскрыл глаза. Видимо, он тоже был в шоке от того, что они были здесь. «Джонни, Рома», — они едва разобрали этот тихий голос и впали в еще больший шок. Он их знал, был ли это их Андрей, но что вообще происходило? «Андрей, это действительно ты? Что вообще происходит? Это Майнкрафт?» Шатен начал закидывать другого вопросами, подходя ближе, А Джонни немного озабоченно смотрел на выражение лица Андрея, который выглядел немного опустошенным, но при этом радостным их присутствию. Но Джонни волновало одно. «Почему ты молчишь? Что с тобой произошло?» На что Андрей оттопырил водолазку, показывая свой шрам на горле, одними губами произнося «больно». Но долго одним им тут быть не удалось. Рома и Джонни шокированно уставились на своих персонажей, которые подбежали к Андрею, при этом завалив того вопросами, на что тот только склонил голову на бок и кивнул на них. Их персонажи с легким недоверием посмотрели в их сторону, встав между Андреем, как будто бы оберегая того от них. Примечание к части. Обещала сделала, в ТГ можете предлагать свои идеи для экстра глав. Глава 142. Барьер. Люциус раздраженно фыркнул, когда не нашел ничего, чтобы соответствовало тому, что именно в этом месте будет проводиться ритуал. Ничего. Но все же полубога настораживает аура этого места. Она пропитана магией. Причем не самой светлой. Но это было странно, так как Люциус не видел никаких следов проведения каких-либо ритуалов. Да и местность была вполне целостной, включая естественную ауру этого места. А это значит, что никаких темномагических заклинаний тут не использовали. Полубог продолжил исследовать лес. Но с виду ничего криминального тут не было, за исключением того факта, что тут не было никого живого, ни мелкой живности, ни птиц, даже насекомых, что его и настораживало. Обычно, в подобных местах обитают хотя бы насекомые, которые есть практически везде, а тут ничего нет, как будто бы это было некой зоной, в которой не было жизни. Но если судить по фотографиям в социальной сети, еще пару недель назад тут действительно была различная живность, от насекомых, до мелких грызунов, да и сам Люциус заметил несколько птичьих гнезд, которые были пустыми. Что-то было не так с этим местом, и Люциус не совсем понимает что. Он не припоминает никаких заклинаний или ритуалов, которые могли бы дать такой результат, особенно если учитывать тот факт, что с внешней стороны не было никаких изменений. Это место выглядело довольно обычным, если не считать наличие странной ауры и отсутствие живого. Хотя, Люциус не думает, что другие могли бы заметить странную ауру этого места, так как сам Беловолосый почувствовал это из-за того, что он был полубогом, и он был чувствителен к любым магическим колебаниям. Причем, по-видимому, это было недавнее изменение, если учитывать его информацию из фотографий и постов в интернете. Потом же он наткнулся на какой-то разлом в небольшом холмике, который был прикрыт мхом. Он бы даже не обратил на это внимания, если бы не легкое заклинание отвлечения внимания, которое потревожило его технику. И к несчастью, он не может заглянуть туда, так как там находился какой-то барьер, через который он не мог видеть. По сути, он теоретически мог бы сломать этот барьер, или пересечь насильно, но это могло бы вызвать сигнал тревоги. И Люциус бы потерял возможность выяснить, что же там происходит. Но сейчас пробираться туда было бы не очень-то и разумно, по мнению полубога. Беловолосый в последний раз проверил местность и отключил свою технику, тихо шипя от легкой головной боли. На этот раз это действительно было легче использовать ее, и спустя пару минут, головная боль ушла. Он посмотрел на брата, который выглядел немного нервным, но заинтересованным тем, что он мог там увидеть. Люциус только вздохнул и потянулся, растягивая затекшие мышцы, одновременно с этим начиная вести ментальную беседу с красноволосым. В этом лесу есть что-то странное, нужно это проверить, но не сейчас, так как неподалеку еще есть люди, которые ошиваются около леса с другой стороны, они могут нас заметить, да и не хочется втягивать непричастных людей в переделку, которая точно возникнет, так как я заметил в лесу скрытый барьер, протянул полубог, откидываясь на траву, прикрывая глаза от яркого солнца. Ты нашел какие-нибудь улики, которые указывают на то, что тут собираются проводить ритуал? Поинтересовался старший полубог, переведя взгляд с брата на речку, которая тихо журчала и блестела на солнце. Никаких физических доказательств нет, но аура леса просто пропитана магической энергией, причем достаточно темной. Так как я не был свидетелем того, как проводится создание философского камня и подготовка к ритуалу, то я не могу точно сказать об этом. Но нам нужно узнать, что это за барьер, и связан ли он с ритуалом, ответил Беловолосый, переведя свой взгляд на брата, принимая сидячее положение. Пойдем, мы еще должны вернуться сюда вечером, может и наткнемся на что-то интересное. Ивлис только странно взглянул на него и пожал плечами на это, вставая с насиженного места и протягивая ему руку. Люциус принял помощь и тоже встал. «Так, что мы будем делать сейчас?» — с явной усталостью протянул Ивлис. Видимо, ему действительно не очень нравилась перспектива того, что они будут делать в дальнейшем, но он смирился с этим. Люциус только фыркнул на эти слова и произнес, довольно торжественно, даже на свой взгляд: «Мы идем по магазинам, потом в кафе, проводим свое время там до вечера, и делаем наш план, возможно, даже позвоним Зефирке и Эле». Задумчиво протянул полубок, начав идти в сторону города, довольно медленно, так как Ивлис поначалу просто остался стоять позади, но потом все же принялся нагонять его. «Поделимся новостями, или позовем их с собой?» — спросил красноволосый, наконец, нагнав младшего, смотря на довольно спокойное с виду выражение лица. На что Люциус пожал плечами, он сам не был уверен в плане действий. Изначально, Люциус вообще хотел отправиться один, оставив Ивлиса на страже, но он знает своего брата. Хоть он и готов идти ему на уступки, но полубог был уверен в том, что Ивлис не согласится отпускать Люциуса одного в место, где, возможно, будут создавать философский камень. Полубоги обладают удивительным количеством жизненной энергии, гораздо большим количеством, чем пара тысяч людей. Если ритуальный круг каким-то образом будет в том месте, то он мгновенно начнет поглощать магическую энергию полубогов, если они приблизятся слишком близко. Для Люциуса это не было так страшно, так как он до сих пор носил на себе браслет, который скрывает его уровень магической энергии. Но что же до Ивлиса и других? Хотя Ивлис упоминал, что он был свидетелем создания философского камня, так что, возможно, он был единственным полубогом в его окружении, который знал, что нужно делать в подобных ситуациях, и Ивлис может почувствовать данный ритуальный круг сразу же, как они пересекут барьер. У него был опыт, которого так не хватает Люциусу для определения их нынешнего уровня угрозы. Видимо, мне так или иначе пришлось бы его взять с собой, хотя бы для того, чтобы оценить уровень угрозы и рассмотреть план действий по информации, которую Ивлис может мне дать по поводу ауры. Беловолосый перевел взгляд на брата. Пока они приближались к городу, тот вопросительно посмотрел в его сторону, а он просто покачал головой: «Они поговорят позже. Сейчас же Люциусу стоит подумать о том, что же за аура в этом лесу. Ему нужно вспомнить побольше о различных ритуалах и проклятиях. Возможно, ему даже придется исключить некоторые факторы, такие как отсутствие физических отметин на месте, так как наличие барьера в корне может изменить ситуацию, которую он увидел. Возможно, ему даже придется посоветоваться с Ивлисом во время их перерыва до вечера, а также ему нужно позвонить Эле и Зефириону, чтобы поинтересоваться у них о том, что происходило на их стороне. Может, они тоже нашли что-нибудь интересное?» Глава 143. Последствия спарринга. Полубок напряженно выдохнул, в очередной раз уклоняясь от разъяренных выпадов корейца. Если говорить честно, то он даже не понимал, почему тот так взбесился. Неужели для Чхвехана вариант проигрыша был настолько болезненным? О, Арес прекрасно понимал, что происходило прямо сейчас. Чхвехан пробудился как бог и потерял контроль над собой, и это было плохо. Да, что уж там, это было очень плохо, на грани того, что он мог бы даже сильно пострадать. Сила и скорость нового божества заметно возросли, ему еще повезло, что тот был в полном бешенстве, и у него была возможность увернуться от этих чудовищно сильных атак, и это говорит он, полубог войны. Единственное, что сейчас утешало Ареса, это факт того, что боги были здесь, и они определенно должны были почувствовать пробуждение Чхвехана. Ему нужно только продержаться до того момента, когда они прибудут сюда, это не должно занять у них слишком много времени. Полубог стиснул зубы от удушающей ауры только недавно пробудившегося божества. Это действительно было страшно, полубог признает это. Новый нейтральный бог, это вам не шутки. Полубог признает, что если бы Чхвехан был из класса обычных богов, то это было бы немного легче. Но, увы, судьба распорядилась иначе. Полубог только и успевал, что уклоняться от ударов Чхвехана и пытаться отдалиться от него как можно больше, внутренне благодарный за размер помещения, который позволял ему маневрировать между различными атаками. Полубогу еще повезло, что Чхвехан настолько обезумел, что дерется практически без какой-либо тактики. Хоть Арыса и потрепало, но он еще мог продолжать. Ему просто нужно дождаться того момента, когда придут боги, чтобы вмешаться в этот поединок. Он выругался, когда получил еще один сильный удар в ребра от корейца. Чхве-хан стал еще быстрее, и это не могло не напрягать. Насколько же сильным он может стать? Аура, сила и скорость этого парня возрастали с каждой минутой, и это не могло не напрягать. Вот, называется, помог парню сбросить стресс. В итоге заработал стресс самому себе, с некой иронией подумалось полубогу, который вернулся от очередного удара, который проделал в стене вмятину. А это могла быть моя голова, конечно, не смертельно, но все же очень неприятно, подметил полубог, отпрыгивая от очередного выпада брюнета. Хоть он и не вел счет времени, но было ясно, что прошло достаточно мало времени с момента пробуждения Чхве-хана, а у Арыса уже были серьезные неприятности, в основном из-за влияния ауры этого нового бога, так как полубог войны привык к боям в неравных ситуациях. Именно в этой ситуации он действительно был искренне благодарен за тот факт, что Бильфигар периодически тренировал его. Если бы не рефлексы, которые Бильфигар вбил в него, то он мог быть в более худшей ситуации. Полубог уже не мог уследить за безумно быстрыми движениями корейца и уклонялся только из-за рефлексов, которые реагировали на опасность, которые развил в нем его родитель. Он уже не мог выносить эту давящую ауру. Он не может понять, что это за вид ауры. Каким же богом был Чхве-хан? Эта аура не могла не ужасать его, на уровне инстинктов. Но он даже сбежать не может, ему только что и остается, так это надеяться на то, что боги скоро прибудут. Арыс стиснул зубы вновь, он должен продержаться, должен. Он был полубогом войны, он просто так не собирается сдаваться, несмотря на трудности, которые могут возникнуть у него на пути. Он был одним из тех полубогов, которых Бильфигар признал, он даже тренировал его. Он не мог подвести Бильфигара и веру в его потенциал. Он рухнул на пол, от очередного удара, откашливая кровь, и брюнет, не теряя времени, наступил на него, прижимая к полу, не давая встать. Полубог злобно оскалился, избил того с ног, пнув одну из ног, чтобы тот потерял равновесие, и из последних сил вновь отдалился от корейца. Он чуть не упал от облегчения, когда услышал, как распахнулись двери, и он вновь почувствовал знакомые ауры Мариса и Бильфигара. Ему повезло, Чхве-хан отвлекся на более сильных противников. Он ожидал, что Бильфигар пойдет на него, но к удивлению Арыса, это был Марис, который вырубил брюнета с пары ударов, что было поистине невероятное проявление разницы в силах. Полубог не выдержал и чуть не рухнул на пол, от падения его спасла знакомая пара рук, которая поддержала его. Это мог быть только Бильфигар, так как Марис был рядом с бессознательным корейцем. Арыс поднял усталый взгляд на своего родителя и по сути наставника, которым он выступал в свободное время. Он боялся увидеть разочарование в алых глазах Бильфигара, но он был действительно удивлен тем, насколько другим казался его родитель, как внешне, так и в проявлении своих эмоций. Он ошеломленно моргнул, видя распущенные рыжие волосы, которые небрежно спадали на плечи божества. Обычно тот всегда собирал их в косу, или по крайней мере в хвост, чтобы они не мешали ему, да и выражение лица бога войны. Это было действительно непривычно видеть, что Арыс даже сначала не понял, что за эмоции были у Бильфигара. Только спустя пару мгновений, до полубога дошло, это было беспокойство. Ну и вляпался же ты, Арыс. Тон рыжеволосого был немного усталым, что удивило полубога. Он еще не был свидетелем такого тона у наставника. Он также чуть не пискнул от удивления, когда сильные руки подхватили его, и Бильфигар поднялся с ним на руках. Он слабо вцепился в рубашку рыжеволосого, все еще немного ошеломленные данной ситуацией. «Пойдем, сейчас будем смотреть, какими же ранами ты отделался от драки с пробудившимся богом. На удивление, ты выглядишь довольно неплохо, после подобного боя». Арыс все еще был ошеломлен, это была похвала от Бильфигара, но он не выиграл. Почему он его хвалил? За то, что выжил. Но это нелепо, это ведь Бильфигар, он не стал бы хвалить его за такое, верно? Арыс вздохнул, и хотел что-то сказать, как почувствовал от Бильфигара знакомый запах алкоголя, и понял, он отвлек богов от их дружеского времяпровождения, и почувствовал легкий стыд, хоть он и не был фактически виноват в том, что Чхве-хан пробудился как нейтральный. Это было предрешено еще раньше, просто так уж вышло, что он пробудился именно в момент спарринга с ним. На данный момент он просто хочет принять эту заботливую сторону Бильфигара, которую он еще не испытывал на себе. Да, в какой-то степени Арыс понимал, что бог войны заботился о нем, но он еще никогда не проявлял это так открыто, Полубог еще не видел таких искренних эмоций беспокойства, которые Бильфигер обращал к нему. Он больше действовал как наставник, хвалил за хорошую работу, за улучшения на тренировках, за его силу и тем, как он справляется с собой. Арес не помнит много моментов, когда Бильфигер был особо физически ласков с ним. Легкие тычки, потрепать по волосам, похлопать по плечу, это бог мог сделать, хоть и не часто. И Арес решил принять это беспокойство, внутренне наслаждаясь физическим контактом. В какой-то степени, он даже завидовал бездне, который в любой момент может пойти и обнять Мариса, который поворчит, может дать подзатыльник, но примет физический контакт. Полубог даже не заметил, как они пришли к каким-то апартаментам. После того, как Бильфигер затащил его на кровать, то он начал искать что-то по шкафу, возле двери. Полубог недоуменно посмотрел на Рыжеволосого, который обернулся к нему, с зельем в руках. «Что так смотришь? Зелье, которое должно помочь тебе с переломами, а потом пройдем полное сканирование, но не думаю, что это что-то смертельное, максимум, поворчишь пару деньков без тренировок и физической активности, так как воздействие божественной магии все же снизило твои способности к регенерации, потом поешь что-нибудь», — протянул Бильфигер, подойдя ближе к полубогу и протягивая бутылочку с зельем. Тот послушно ее выпил и откинулся на подушке, ожидая, пока зелье подействует. Глава 144. Путешествие демона. Брюнет тяжело выдохнул, оглядывая разрушенную тренировочную площадку, и пошел в сторону рунной конструкции, чтобы запитать ее и восстановить площадку. А все же Люциус хорошо придумал создать эту рунную конструкцию, промелькнула у демона мысль, от которой он невольно улыбнулся, вспоминая о прошлом, когда он не мог поверить в то, что у полубога действительно начало получиться хоть что-то в рунах, без взрывов. Это было действительно интересное время, хоть и немного странное, по мнению демона. Демон с легким интересом наблюдал за тем, как тренировочная площадка преображается, вновь становится целостной, пока эти руны высасывали у Воланда его магические силы. Все же наблюдение за тем, как площадка восстанавливается из руин, было довольно впечатляюще и в какой-то степени расслабляющее. Хоть Шира и ушла, но это не означало, что он должен просто сидеть и расстраиваться из-за этого. Да, это было печально, что он больше не имел компании, но это не было смертельно. У него все еще был совет, в который он мог сходить и провести какую-нибудь дискуссию на различные темы. У него была семья. Выражение лица демона потемнело, когда он вспомнил о том, что к ним приехали родственники, которых он не переносил на дух. Сейчас он не хочет возвращаться домой, и у него возникла одна идея, как занять себя на ближайшее время. Он хочет выйти за пределы города демонов и обследовать Низер. Как бы странно это ни звучало, он не так уж и часто выходил за пределы города демонов, да и обычно он бродил где-то поблизости от города, и он думает, что это нужно исправить. Но сначала ему нужно собрать немного припасов, чтобы уйти исследовать Низер. Ничего такого, сменную одежду, немного еды и питья, а также пару блокнотов и письменных принадлежностей. Некоторые из совета упоминали о том, что за пределами города особо нечего делать, но Воланд также хотел проверить это сам. Сначала нужно заглянуть к совету и сообщить им о том, что он уходит на пару деньков за пределы города, и взять компас, который всегда указывает в сторону города демонов, чтобы исключить возможность потеряться, а также заглянуть домой, чтобы захватить одежды и еды, да и сообщить семье, что его не будет пару дней, и чтобы они не беспокоились за него. Одно дело, просто не появляться дома, совершенно же другое, не сообщать им того, что его не будет в городе. Демон встал с насиженного места, когда площадка полностью восстановилась, и поплелся сначала убраться в доме, где он остановился на данный момент. Все же кто ж знает, может сюда собиралась заглянуть Абигейл с друзьями, а там полный бардак. В целом то, особо убираться и не надо было, просто собрать мусор и спалить его, что заняло не так много времени. Так что Воланд не стал сильно медлить, и направился в одну из лабораторий совета, чтобы захватить компас, который по всем инструкциям должен был находиться в лаборатории в нескольких экземплярах. И конечно же, нужно расписаться за то, что взял предмет в пользование. Демон довольно быстро добрался до этой лаборатории, там было не слишком много народу. Так что он предупредил одну из пеглинов, которая отвечала за инвентарь этой лаборатории, что он уходит из города на пару деньков, и расписался в журнале, который она подала ему. Воланд попрощался с коллегами и направился домой, надеясь, что родственников матери там не будет, иначе он может сорваться и ударить этих высокомерных ублюдков. Приближаясь к дому, он немного успокоил себя и расслабился, так как след ауры этих ублюдков был довольно слабым, так что это обозначало то, что они ушли как минимум вчера днем. Брюнет открыл заднюю дверь, которая сразу вела в дом, а не в магазин, которым владели его родители. Демону на пути никто не встретился, что, наверное, было и к лучшему. Его комната была немного пыльной, так что ему пришлось задержаться и немного прибрать в комнате, чтобы потом сильно не заморачиваться с уборкой. После легкой уборки, демон все же собрал в рюкзак сменную одежду и компас, после чего он направился вниз, на кухню, чтобы захватить с собой перекус. Взяв пару контейнеров из шкафа, он сначала сделал пару бутербродов, потом он набрал себе в дорогу энергетических батончиков от Люциуса, которых осталось не так уж и много. Демон вздрогнул, когда услышал голос своего отца, и обернулся. Другой брюнет с легкой улыбкой смотрел на него из дверного проема, выглядел он все же немного радостным от того, что Воланд был дома, пусть он явно понимал, что это было ненадолго. «Добрый день, сынок, можешь сильно не торопиться, Эми сейчас находится на встрече с клиентом, Абигейл гуляет с друзьями, а наши, КХМ, дорогие родственнички, не собираются сюда соваться по крайней мере пару дней из-за своей обиды», с легкой насмешкой протянул старший демон, на что Воланд немного расслабился от этого легкого тона. «Да, пожалуй, ты прав, пап, спасибо», кивнул демон и отвернулся, вновь думая, что бы с собой взять. Он не ожидал, что его отец подойдет к другому шкафу и вытащит оттуда закуски с довольно приличным сроком хранения. «Держи, Воланд, и все же, куда ты собираешься? Вроде, на твоей базе обычно все есть», довольно мягко поинтересовался старший демон, своим тоном показывая, что он не настаивал на ответе, и что младший демон мог не говорить ему, что он собирался делать, что брюнет действительно ценил на данный момент. Было ясно, что Мао старался показать ему, что он воспринял некоторые разговоры по душам всерьез, и сильно не давил на него своей заботой, но предлагая ее. «Ты вовремя пришел, я уже хотел писать записку», начал говорить младший, несмотря на отца, не видя, что он вопросительно приподнял бровь на это предложение. «Я собираюсь на пару дней покинуть город демонов, чтобы исследовать местность за пределами города. Сколько живу, и даже ни разу не бывал более чем на пару километров от города, это нужно исправить». «Хорошо, я понял твою точку зрения», также спокойно отвечал ему отец, не повышая тона, оставаясь спокойным. «Спасибо, что сказал лично. Ты ведь взял компас у совета, и будь осторожен, я знаю, что ты сильный, но все же». Воланд подавил улыбку от слов родителя и кивнул ему, тем самым отвечая на вопрос про компас и то, что он будет осторожен в своем пути. Действительно, с ним не может случиться ничего такого. Максимум, возможно, встретит парочку людей, которые решили поторговаться с пеглинами, которые живут за городом. И тут уже ситуация может разделиться на несколько вариантов, в зависимости от типа людей.